«Знаешь что?» Ева поерзала, будто пытаясь сжаться еще более компактно. «Я сначала подумала, что нужно убрать всякий мусор, ну, там упаковки, бутылки, фантики, хлам сломанный этот, и сделать квартиру такой, какой я ее помню, когда дядя Миша был нормальным, резные шкафчики, часы. А сейчас поняла, что нет, давай все сделаем полностью другим, нафиг снесем тут все, даже этот паркет, все переделаем, перекрасим, чтобы мебель новая, все вообще новые, никакого хлама. Выйдешь за меня замуж?» — внезапно спросил я, даже для себя неожиданно, прямо захотелось немедленно себе оплеуху отвесить, мол, эй, ты офигел вообще? Тоже мне, момент подобрал в мусорной квартире, без всяких там колец помолвочных, букета размером с дом и всякой прочей романтики. Ева замолчала, глаза ее заблестели от выступивших слезинок. Она сняла свои декоративные очки, не отрывая от меня взгляда. Я уже мысленно начал готовить речь, что она не обязана отвечать прямо сейчас, бла-бла-бла. Но тут она меня обняла и ткнулась губами в район уха. «Я думала, ты никогда не предложишь», — прошептала она. «Люблю тебя, как до луны и обратно», — прошептал я. «Слушай, я честно хотел сделать какой-нибудь развесистый сюрприз, чтобы воздушный шар какой-нибудь, цветы охапкой». «Да», — Ева отстранилась. «Вот теперь мне захотелось, чтобы воздушный шар и цветы, и чтобы сюрприз тоже». «Договорились», — я снова притянул Еву к себе и нежно поцеловал в щеку. «Организую сюрприз, чтобы все обзавидовались, а у твоих тети дядь челюсти свело. И свадьбу как до луны и обратно?» — спросила Ева, прищурившись. «Чтобы вся планета вздрогнула», — кивнул я. «Кстати, даже не подозревал, что ты хочешь пышную свадьбу. Почему-то казалось, что тебе захочется чего-то тихого и камерного». «Я тоже так думала», — медленно кивнула Ева. «Вот до этого момента. Та самая поляна рядом с деревней Малиновка теперь выглядела совершенно иначе. В прошлый раз, несмотря на все постройки и подготовку, она была все-таки поляной в лесу, а сейчас лес отступил куда-то на второй-третий план, будто мы на базарную площадь приехали». Из динамиков орала музыка, частично перекрывая галдеж толпы народа. Народу было уже много, но по дороге с электрички уже топала новая порция, с рюкзаками, гитарами, баулами, спортивными сумками и звякающими авоськами. Среди молодежи разной степени потлатости и явно не туристического вида затесались матерые такие бородатые дядьки в штормовках, которые на весь этот движ смотрели с некоторым недоумением. Ну да, логично. Раз на этой поляне постоянно проходит фестиваль авторской песни, то место явно намаленное. И участники этих самых фестивалей иногда сюда приезжают просто так, на выходные. Вот как сейчас, и судя по удивлению на некоторых лицах и оторопелое перешептывание, наша обширная рекламная кампания захватила все-таки не всех. Да, немного жаль кспшников. Они явно рассчитывали на ламповые посиделки у костра, а не на грохочущий круглые сутки рок. Истолчи тех, кто уже поставил палатки, а теперь просто слонялся по поляне, — вынырнула Наташа. В шляпе с сеткой, кажется, даже не охотничьей, а пчеловодческой. «Вилиал», — сказала она, — «у меня к тебе есть серьезный разговор». Глава 20. «Наташ, прости», — я развел руками, — «но с представителем комаров переговоры о прекращении огня не удались». «Ой, да я вообще не об этом», — Наташа махнула рукой. «Видишь, я нормально подготовилась. Короче, у меня вот какая идея. Давай сегодня концерт начнем с факелами, а? Грозно выйдем с горящими палками», — подмигнул я. «Ну да», — кивнула Наташа. Сквозь сетку ее лицо было видно, конечно, но выражение не очень понятно. «Вообще было бы круто, если бы факелы еще вокруг сцены стояли, чтобы как в кино было. Всегда хотела нести факел». «Так, давай подумаем, как это можно по-быстрому соорудить». Я задумчиво посмотрел в сторону леса. «Герои приключенческих романов делают факелы из смолистых веток, но я в детстве пробовал и знаю, что это фигня. Нам-то нужны классные факелы. Давай подсолнечного масла на кухне попросим», — предложила Наташа. «В факелах должно масло гореть. Ну, как мне кажется, нужен эксперимент». Я решительно ухватил Наташу за руку, и мы нырнули в толпу по направлению к кухонной палатке. «Заодно посмотрим, как тут у нас питание устроено». Фестивальное оборудование перекочевало на нашу поляну с армейских складов. Полевая столовая состояла из здоровенного армейского госпиталя, явно уже повидавшего в своей жизни всякое. Ткань кое-где выцвела, в паре мест зияли прорехи, но выглядела эта махина все равно внушительно. Сбоку был пристроен тент из четырех бело-оранжевых парашютов, Защита от дождя явно не стопроцентная, но дождя нам вроде и не обещали. Но смотрелось довольно празднично. Столы были частично уже явно старые, оставшиеся нам в наследство от КСПшников, со скамейками из бревен, а частично сколотили новые, из свеженьких досок, которые уже, правда, частично заляпали и залили разным. Шимика сокрушался, что полевую кухню не удалось отмутить, так что поварам придется справляться с котлами на газовых плитах. Под парашютами был полный аншлаг, полталая молодежь жизнерадостно оккупировала столы и распивала там привезенное и купленное здесь из разномастных кружек. Мы с Наташей нырнули в брезентовый сумрак вип-зоны столовой. Там за двумя длинными столами тоже сидели разномастные рокеры, чуть старше и степеннее, чем те, что снаружи. Вход в кухню перегораживала раздача, тоже сколоченная из досок. На передней части белело несколько листов с рукописными объявками. На одной – расписание завтрака, обеда и ужина. На второй крупными буквами сообщалось, что пиво в красной палатке 100 метров направо. На третьей красным маркером нарисована перечеркнутая рожа и для непонятных подписано. Спать в столовой нельзя. Меня это все от чего-то так умилило. Было в этом собранном на коленке фестивале что-то очаровательно ламповое. В моем прошлом будущем все опен-эйры были с ног до головы брендированными, с фирменной посудой, шатрами, тентами, баннерами и растяжками. А здесь фирменной была только сцена. Ну и еще на притоптанной траве валялись бумажки потерянных программок, а газеты. ХМ, кстати, что-то ларек фестивальной газеты в глаза не бросается, надо бы уточнить, что с ним такое. Мы с Наташей бесстрашно нырнули под стойку, невзирая на табличку «Проход категорически запрещен». Да там же русским по белому написано. Тут же включился скандальный женский голос, еще до того, как мы успели увидеть его хозяйку. «Господа и дамы, прошу прощения». Я примирительно поднял руки, а потом торопливо продемонстрировал свой авторитетный бейдж. «Я свой, мне по делу, срочному. Дамы, мне нужно немного подсолнечного масла». «Немного – это сколько?» Тон королевы столовки, вопреки стереотипам, вовсе даже не размеров XXXXL, а стройная, я бы даже сказал, худощавой женщины неопределенного возраста. «Ну, пол-литра где-то». Пожал плечами я и посмотрел на Наташу. Та тоже пожала плечами. Сейчас она деловито выудила из мусорной коробки стеклянную банку из-под тушенки с разводами жира на стенках, прищурилась на нее и посмотрела на нас. «А вам на что? Факела хотим сделать?» С убийственной деловитостью ответила Наташа. «Чего?» Тонкие брови поварихи приподнялись. «Видите ли, здесь неподалеку нашлась пещера сокровищ, вход в которую строго с факелами». Не задумываясь, ответил я. «Ви-и-и-и-ял, ну что ты сочиняешь, какая еще пещера?» Укоризненно протянула Наташа. «Это для языческого ритуала, жертвоприношение некое без факелов». Выразительные брови королевы столовой сошлись на переносице. Пары бессловесных тетенек за столом для нарезки всякого сдавленно захихикали. Главная повариха бросила банку обратно в мусор и уперла руки в бока. «Так», — грозно начала она, — «давайте-ка идите отсюда». «Нет-нет, извините, пожалуйста», — замахал руками я, — «нам просто ночью концерт вести, а это у нас бредогенератор разогревается». «Что у вас разогревается?» — прищурилась повариха. «Да это так, внутренний сленг», — засмеялся я. «Простите за неуместный треп, но масло в самом деле для факелов, для шоу». «Ладно», — смилостивилась повариха и снова достала банку из мусора. «Значит, ничего, если тут свиной жир на стенках, вообще пофиг», — покивал я. «Даже пахнуть вкуснее будет». Повариха присела на корточки рядом со здоровенной стеклянной бутылью, где-то на три четверти заполненную маслом. «Тоже, видимо, какие-то старые запасы раскулачили, чтобы кормежка на фестивале вышла дешевле. Держите свое масло», — сказала она, протягивая мне жирную банку. «Только оно стреляет, вы осторожно там, волосы не подпалите». «Спасибо», — радостно улыбнулся я, и мы с Наташей двинулись на выход, застав в брезентовой части столовой начинающийся философский диспут на тему анархических идей как основы идеального общества будущего. Мы снова протолкались через столпотворение в центре поляны и, ориентируясь на приткнувшийся под деревьями позикшимики, нашли лагерь ангелочков. Поселить на базе я их не смог, но кое-какой бонус все-таки обеспечил, место им выделили отдельное, специально огороженное, и даже с натянутым над костровищем брезентовым тентом. Небольшим, но все-таки лучше, чем ничего. Бильфигер сидел на корточках и старательно дул на отчаянно дымящие ветки, придерживая рукой рыжие патлы, чтобы случайно не сжечь. «Боря, зачем тебе костер?» – спросил я. «Вы что, еду на нем собрались готовить? Или вам холодно?» Погода, кстати, была полнейшей атас. Солнце пекло нещадно, тени от сосен было явно недостаточно, чтобы справиться с жарой. Зато комары немного умерили свой кровожадный пыл. «В лесу без костра скучно», – сказал Бильфигер, поворачивая ко мне лицо со слезящимися глазами. Надя сидела на бревнышке, такая трогательно милая в светлых шортах, в футболке и с волосами, собранными в хвост. В таком виде она выглядела чуть ли не шестиклассницей, особенно по контрасту с ее концертным образом. На незагорелой коже ног вздулись красные пятна комариных укусов. «Надо в воде развести соду и намазать укусы», — со знанием дела сказала Оксана. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Настойчивая дама какая. Она занималась тем, что наводила уют в двухместной брезентовой палатке. Единственная идеально поставленная из всех здесь. Максим, принеси, пожалуйста, сумку с занавесками». Она на заднем сидении автобуса осталась. Астарот тихо прыснул, закрыв себе рот рукой. Макс обреченно потащился к автобусу. В целом атмосфера в их лагере была приемлемой. Ну, скажем так, предсказуемо приемлемой. Все-таки, они у меня не особо продвинутые туристы. Но упаднических настроений незаметно. Щеки от солнца покраснели, комары, которых по жаре стало, конечно, меньше, но все равно постарались расцветить волдырями все открытые участки кожи. Турснаряга собрана по тому же принципу, что и весь наш фестиваль, собрали, что было по кусочкам. Но заметно, что к снабжению приложил руку опытный Шимика, оставил палатки Борис, практичный ангел-хранитель моих ангелочков. Он же сейчас, забрав с собой бегемота Кирюху, старательно рыскал по лесу в поисках дров. Ну да, костер, элемент обязательной лесной программы. Так, сказал я, деловито оглядываясь, нам нужно из чего-то соорудить факела, тряпки какие-нибудь ненужные, ну и палки относительно прямые. Факела, тут же оживился Бильфигер и бросил раздувание костра, чтобы прямо как в кино, минут на 15 в лагере ангелочков воцарилась шумная суета. Изготовление факелов оказалось весьма захватывающей темой, всем хотелось принять участие. Первыми нашлись ровные палки, которые ловким движением топора отчекрыжил от разлапистой ветки Борис. А вот устройство горящей части вызвало дискуссии. Бильфигер настаивал, что просто намотанной тряпки будет недостаточно, нужна консервная банка. Он когда-то видел, как такие делали. В конце концов, решили попробовать и так, и эдак. На одну палку намотали одинокий шерстяной носок, найденный прямо здесь же, а на другую палку насадили банку из-под тушенки, напихав внутрь ветоши из запасов в пазике. Подожгли оба. Мда, я думал, будет лучше гореть. Кто-нибудь засек время. Погодите, банка еще горит. Да там даже огня не видно. Что за прикол с такой выходит? Ой, она тоже погасла. Что-то я не понимаю. Вот если масло на сковородке вдруг загорается, оно полыхает так, что мама, не горюй, а у нас гореть не хочет. Может, масло плохое? Слушайте, а у нас один раз в казан, где масло загорелось, воды плеснули, и оно как все вспыхнуло. Может, в банку воды добавить? Блин, да нам-то надо, чтобы оно не вспыхнуло и погасло, а чтобы красиво так горело. Может, носок плохой? Ну, мокрый там. Да нормальный носок, это масло стрёмное. А если бензина в него добавить? Ага, как полыхнет. Пожар еще устроим на сцене. А керосина? Керосин в лампы наливают, он должен нормально гореть. Откуда мы керосин возьмем? В сельпо можно сбегать, я видел, там в бутылках продавали. Вторая попытка, с намотанной на палку ватой и бинтом, тоже удалась не особенно. Этот факел горел чуть меньше 2 минут, а потом погас. Что лица такие угрюмые? Жизнерадостно спросил Шимика, прихлебывая пиво из бутылки. В компании с ним были 2 каких-то мужика явно КСПшного вида. Факелы не горят, угрюмо прокомментировала Наташа, помахав дымящей опаленной палкой. Вы их на постном масле что ли делали? Потянув носом воздух, спросил один из мужиков. С вкраплениями свиного жира, уточнил я. Эх, молодежь, всплеснул руками второй мужик. Так из отработки же надо. Из отработки? Переспросил Бильфигер. Отработанное машинное масло, оживился я. И реально хорошо получается, да мы еще пацанами когда были, факела такие делали, ударил себя кулаком в грудь бородатый. Да уж идея хороша, но где мы его возьмем? Пожала плечами Наташа. У Кузьмича в гараже есть, переглянувшись с бородатым, сказал второй. Я новый пол в бане пропитывал недавно, так у него брал. Он в бочку сливает, как раз на такие случаи. Потом случилась еще одна небольшая дискуссия на тему «Да тут идти 5 минут, зачем машину-то гонять?» Но в этот раз я оказался непреклонен. Знаю я эти пешие прогулки по лесу, так что я посадил бородатого КСПшника, который представился Семенычем, в свою четверку. Наташа прыгнула на переднее сиденье, и мы погнали к неведомому малиновскому гению по ремонту машин. На наше счастье, тот оказался на месте, и на просьбу поделиться отработанным машинным маслом отозвался безо всякого удивления. Наливать черную жижу в пластиковое ведерко нам пришлось самим. «Только защиту для руки какую-нибудь сообразите», — напутствовал нас напоследок бородатый, когда мы доставили его в целости и сохранности обратно на поляну. Наташа всю дорогу держала ведро с отработкой на коленях, старательно придерживая на ухабах, чтобы вонючая черная жижа не расплескалась. Я хоть и старался ехать аккуратно, но лесные дороги, дело такое. Ну что, проверяем. Глаза Бильфигера азартно блестели. Саня, время засек, в этот раз конструкция факела с банкой у нас в эксперименте участия не принимала. В финал вышел шерстяной носок, намотка из ветоши и вата с бинтом. Залитые отработкой все эти конструкции смотрелись почти одинаковыми. Давай, Астарот махнул рукой, глядя на часы. Бильфигер по очереди поджег все 3 факела. Вот теперь пламя оказалось какое надо, уверенное, темное, чадящее черным дымом, но это делало наши факелы даже более драматичными. Круто! Восхитился Бильфигер, стараясь держать свой факел чуть наклонно, чтобы горячее масло не стекало ему на руку. Сколько уже прошло? 7,5 минут, гордо провозгласил Астарот. Блин, офигеть! Кирюха хлопнул в ладоши. А может, нам тоже с факелами выйти? А на гитаре ты чем играть будешь? Фыркнул Макс. Носом. Ну, Кирюха замялся. Можно же выйти с факелами, а потом на сцене и поставить в какую-нибудь подставку, в ведро, на стойку микрофона. А можно просто девчонок попросить выйти с факелами. Астарот и Пантера же не играют, они могут с факелами. Так, стоп, вклинилась в обсуждение Наташа. Факелы, это была наша идея. Что еще за плагиат? Так там еще полведра отработки, на всех же хватит. 12 минут уже горят, сказал Астарот. Блин, ну логично, это же физика. Хлопнул себя по бокам бегемот. В отработанном машинном масле куча всякой взвеси, из-за нее и горит дольше, и ярче. Как напалм, все заговорили разом, и засмеялись. Надя забрала у Бильфигера уже чуть потускневший, но все еще горящий факел и подняла его над головой. В темноте это вообще офигенно будет смотреться, сказала она, потом ойкнула, когда ей на руку капнуло масло. Наташ, ну пожалуйста, можно мы тоже с факелами? Астарот, ты же не против, можно реально ведро с водой поставить, чтобы их там затушить. С песком тогда уж лучше, сказал Макс, масло в воде не потухнет. Жалко, что с подсолнечным не получилось, вздохнула Наташа, оно пахло вкуснее. Блин, ну когда уже этот факел догорит-то теперь? Мы с Наташей стояли сбоку от сцены. У меня в руках было ведро, из которого торчали палки факелов. На радостях их что-то наделали штук 20. Бильфигер даже пожертвовал свою запасную футболку, когда нам стало материала для пропитки не хватать. Рядом с нами паслись 2 мордоворотов с короткими стрижками. Охранники того перца, который сейчас со сцены вещал. Один из спонсоров и хороших приятелей Василия по совместительству. Выглядел он типичным таким бизнесменом 90-х при параде, мешковатые брюки, изрядно помятые, но с все еще заметными наглаженными стрелочками, плохо сидящий шелковый пиджак, золотая цепь под парой подбородков, и в темных очках, будто косит под Ивана Демидова. Короче, братва, я всегда говорил, что рок – это по-мужски, вещал он, помогая себе жестами, по-пацански. Правильно я говорю? Толпа отозвалась разрозненно. Народу его речь уже явно наскучила, ждали, когда уже официальная часть закончится, а концерт начнется. Короче, я что сказать-то хотел, продолжил спонсор, от лица группы товарищей хочу поблагодарить. Наташа закатила глаза, она так и не сняла свою шапку пчеловода, типа, вот пойду на сцену, и тогда. Но выражение лица антимоскитная сетка все равно скрыть не смогла. Наташ, ну что ты как подросток? Я похлопал ее по плечу. Если бы не деньги этих товарищей, хрен бы у нас был фестиваль, ты же понимаешь? И я все это прекрасно понимаю, фыркнула она. Но зачем они за свои деньги позорятся, это мне понять не дано. Вот есть же Влад, да, он и спонсор, и когда на сцену выходит, за него не стыдно. И выступает первым сегодня, кстати, сказал я, заглянув в шпаргалку. А следом за ним, Конрад, хмыкнула Наташа. Сговорились, стопудово. Отстреляются по-быстрому и бухать. Кажется, он заканчивает, сказал я, прислушавшись к речи спонсора. Пойдем-ка на исходную, и факела можно уже поджечь. От автора. Сегодня день космонавтики, а мои коллеги Рафаэль Дамиров и Феликс Крест сегодня стартуют новой книгой. Как раз про космос. Он погиб, а очнулся юным. Москва, 1964 и краткое. Гагарин уже в звездах, но Луна ждет первого. Он, космонавт, получивший второй шанс первым ступить на Луну, с флагом Родины. https://outhartaday.work/439222/16/45. Глава 21. Отчасти это было похоже на тот наш сумбурный опен-эйр в парке. Под дождем. И с постоянным ощущением репетиции. Как будто мой взрослый мозг оценивал окружающую реальность. Этот вот собранный из фрагментов бардовской тусы, списанных армейских шатров и парашютов, досок с ближайшей лесопилки, кое-где прикрытых вручную нарисованными баннерами, и выносил вердикт. Не, это все не всерьез. Еще и масло это с факела, норовящее капнуть на руку, игнорируя намотанную для защиты тряпку. Но эффект от факелов получился бомбический, конечно. Мы с Наташей вышли на середину сцены под вопли, свисты и улюлюканье. Даже ничего сказать не успели, а народ уже включился. Все-таки есть в живом огне какая-то магия, несмотря на злостное нарушение правил техники безопасности. В голове на мгновение мелькнула мысль о том, что я не помню, есть ли у нас где-то в ближайшей доступности огнетушитель. Но я ее безжалостно отогнал и взялся за микрофон. «Ну что, зажжем?» – прокричал я. И мне даже показалось, что колонки не перекрывают ор толпы. Показалось, ясное дело, это все из-за того, что мы на улице. И здесь на сцене возникает ощущение, что голос глохнет, едва успев покинуть рот. Они все ждут, чтобы мы побыстрее закончили трепотню и освободили сцену для музыкантов, сказала в другой микрофон Наташа. Не стали сегодня устраивать толкотню у одного микрофона, чтобы друг дружке волосы не подпалить. И почему же мы до сих пор здесь? Спросил я. «Потому что у нас есть план», — ответила Наташа. И тут на сцену вышли еще четверо с факелами. «Наши сменщики, парни и девчонки из нашей школы. Надо будет еще факелов пропитать», — подумал я, — «чтобы ангелочкам досталось. Сегодняшняя ночь вам запомнится навсегда», — заявила Наташа. «Потому что сегодня откроются магические врата в другую реальность. Реальность рока. И мы тут не просто так торчим на сцене», — подключился я. «На самом деле, мы проводим мрачный ритуал, который нам эти самые врата откроет». Я скорее почувствовал, чем увидел, что музыканты из рандеву начали тоже выходить на исходную. И их ударник принялся нам подыгрывать, выстукивая неспешный и торжественный ритм. Блин, а хорошо он придумал. Я когда поднимался на сцену, подумал, что надо было Бильфигара с его поливоксом попросить добавить нам звука, но уже было поздно что-то менять. «Сейчас мы с вами все будем считать», сказала Наташа, «от 10 до 1, по взмаху наших факелом, смотрите, показываем, 10, мы относительно все относительно синхронно взмахнули факелами, 9, в нам подключилась часть зрителей, разрозненная, сложно даже сказать, кого было больше, ближних или дальних, 8, новый взмах, капля горячего масла снова стекла мне на руку, но зато хор голосов окреп, и к барабанному ритму подключились хлопки, 7, тут Гарик, басист рандеву и по совместительству директор мясокомбината, тоже внес свою лепту в создание этого ритуального ритма. 6. Над толпой взметнулись несколько огоньков зажигалок. 5. Наташа посмотрела на меня как-то в раз потемневшими инопланетными глазами. Пламя факелов сделало ее лицо еще более нереальным. 4. Теперь уже считали, кажется, вообще все, наверное, еще и топали, и если бы под ногами был пол, то было бы слышно, конечно. 3. Огоньков зажигалок стало больше. Передние ряды долбили ладошками по краю сцены. 2. Юрила выдал забойный какой-то риф на своей гитаре, барабаны загрохотали в бешеном ритме. 1. Голос Наташи сорвался чуть ли не на ультразвук, и тут мы все, кто держал факелы, не сговариваясь, встали полукругом и свели их все в одну точку. Эффект был офигенным, конечно, даже не ожидал, что это так круто выглядит. Пламя моментально выросло до огромного огненного шара, как будто мы какого-то огненного элементаля призвали. Толпа заголосила, завопила, захлопала. Инструменты тоже взвыли во всех тональностях сразу. Фестиваль «Рок-Озеро» объявляется открытым. Прокричал в микрофон я, и мы все вереницей спустились со сцены и сунули горящие все еще факелов, подготовленное для этих целей пустое ведро. Я тут же выхватил из кармана носовой платок и принялся оттирать черные масляные пятна с руки. Рандеву начали свое выступление с романтичного медлика Крисари. Разгоряченная публика тянула руки вверх, кто-то уже посадил на плечи девчонок. «Знаешь, я, конечно, думала сначала сказать, что сейчас мы будем вызывать сатану», — задумчиво произнесла Наташа, — «но что-то постеснялась. А когда с огнем так получилось, я даже пожалела, что не сказала». «Не-не-не, отлично все получилось», — засмеялся я. «Тот случай, когда импровизация вышла лучше, чем могло бы быть запланировано». «Ага, такая магия получилась», — Наташа разглядывала свою руку. «Блин, а прикинь, как было бы прикольно, в конце все вот это сжечь. Сцену, столовую, все эти ларьки. Чтобы все стояли вокруг, смотрели на огонь и чувствовали, что они только что побывали в другом мире». «Поздравляю, ты только что придумала идею американского фестиваля Burning Man», — усмехнулся я. «Что за фестиваль?» Тут же включился Антон, один из наших ведущих. Я открыл, было, рот, но несколько секунд пытался вспомнить, когда появилось это мероприятие. Вообще оно уже есть, или американцы до него додумаются когда-то позже? Сам-то я про него узнал, когда оно уже было раскрученным и многотысячным, но ведь это не сразу получилось. Где-то как раз в 90-х должно было быть начало. А, к черту, какая разница, интернета все равно еще нет, так что никто не сможет загуглить и уличить меня в том, что я рассказываю о том, чего не существует. «Есть такое мероприятие в штате Невада», — сказал я. «Съезжается куча людей в пустыню, строит там практически город. Ну, точнее, возводит всякие странные арт-объекты, переодевается во всякие дикие костюмы, выступают музыканты, экспериментальные театры, устраиваются перформансы всякие». «Что устраивается?» — захлопала ресницами одна из девушек. «Сложно объяснить», — засмеялся я. «Что-то типа представлений с вовлечением публики в процесс, типа тех, которые мы в Фазенде устраиваем», — уточнила Наташа. «Наверное», — я пожал плечами. «В общем, несколько дней они там колбасятся, ходят друг к другу на шоу, готовят всякие экзотические блюда, угощают всех, на кого хватает, а в конце сжигают все постройки и разъезжаются по домам. Это все прямо в реальной пустыне происходит?» — недоуменно нахмурился Антон. «Там же песок, ну, барханы всякие. Как там что-то вообще можно построить? Ты географию в школе прогуливал, что ли?» — фыркнул Конрад. «Его парк культуры должен выступать следующим, так что они тут кучковались на низком старте. Ну и тоже с интересом слушали, о чем я тут болтаю. Пустыни бывают не только с барханами», — Наташа покровительственно похлопала Антона по плечу. «Ну да, там пустыня называется Блацкротск», — сказал я, — «что как бы намекает. Блин, ну почему все интересное всегда происходит за границей?» — заныла одна из девушек. «Так и не запомнил, как их всех зовут. Марина, Маша, а откуда ты знаешь про этот Burning Man?» — спросил Антон, ни разу не смутившись своего географического невежества. «Ты что ли в Америке был?» — один знакомый рассказывал, — сказал я. «Ну да, самое нейтральное и обезличенное объяснение чему угодно. Точнее, писал. Он вместе с родителями в Америку переехал еще в 86-м. Так», — Наташа уперла руки в бока и повернулась в сторону поляны, заполненной народом под завязку. Прищурилась. Явно в ее голове сейчас шевелились, вспыхивали и гасли понятно какие идеи. «Наташ, тут нельзя все сжигать», — сказал я. «В Неваде пустыня, там гореть нечему. А тут мы лесной пожар устроим, стопудово». «Поляна довольно большая», — задумчиво протянула Наташа. «Можно в центре какое-нибудь пугало поставить и сжечь, как на Масленицу?» — спросил Антон. «Фу, нет», — Наташа помотала головой. «Надо сделать так, чтобы было не похоже совсем. Если ветер поднимется, то может нижние ветки сосен подпалить», — сказал Конрад. «А расскажи еще про этот Burning Man», — подергала меня девушка. «Туда кто угодно может приехать, я же сам там не был, могу только по чужим словам», — развел руками я. «Ну да, я во времена он и посмотрел несколько видеоблогов тех, кто на это мероприятие ездил. Было интересно, но для себя я как-то решил, что слишком стар для всего этого дерьма, как говорится. Особенно, когда блогеры-путешественники рассказывали, как на фестивале обстоят дела с гигиеной. Жарища, пыль, полное отсутствие естественных водоемов, культ влажных салфеток. Вроде кто угодно, никаких запретов нет», — сказал я. Обычно туда приезжают командами, готовятся, сооружают всякие странные костюмы, продумывают свое шоу. Еще на фестивале можно купить только лед и кофе, а всем остальным меняются. И даже какое-то слово есть, которое организаторы у индейцев подслушали, которое как раз и обозначает натуральный обмен. Ну, типа, готовите вы ведро борща, а соседняя команда делает торт из печенья из гухи, и вы направляете к ним делегата, который договаривается об обмене тарелки борща на кусок торта. «Потлач», — сказал Конрад. «Что?» — не понял я. «Индийская традиция демонстративного обмена дарами так называется», — объяснил он. «Есть у меня приятель, на индейцах двинутый, он как-то рассказывал, а я запомнил. Смешное слово. Блин, ну почему Америка так далеко?» Снова заныла Марина Маша или как там ее. «Ты серьезно?» — Наташа в упор посмотрела на нее. «То есть, тебе не кажется, что мы тут делаем что-то интересное?» «Да, ну я совсем не это хотела сказать», — принялась оправдываться девушка. «Просто у нас все какое-то мелкое, как будто дискотека в пионерлагере, а там...» «Пошла вон», — холодно отчеканила Наташа. «Что?» — Маша Марина дернулась и сжалась. «В каком смысле?» «В прямом», — отрезала Наташа. «Собирай шмотки и вали отсюда. И чтобы больше я тебя не видела, поняла? Ни в школе, ни в Фазенде, нигде. Как там говорится в нормальных фирмах, ты уволена». «Да я же», глаза девушки стали большими и круглыми. «Ты еще здесь?» От Наташи веяло прямо-таки арктическим холодом. «Я как-то непонятно выразилась». «Наташ, сейчас ночь, электрички уже не ходят», примирительно сказал я. «Пусть валит в палатку и не отсвечивает тогда», сказала Наташа. «А завтра едет в свою Америку, Антарктиду, куда угодно, где ей интересно и не дискотека в пионерлагере». Повисло молчание, настолько красноречивое, что ощущалось прямо-таки коконом, в который не проникала ни музыка, которую играли на сцене, ни вопли и крики зрителей. Все отошло куда-то на задний план. Побледневшая девушка несколько раз молча открыла и закрыла рот, как зевающая рыба. Наташа скрестила руки на груди и, тоже молча, возвышалась над ней. Эту игру в гляделке Маша Марина с треском проиграла. На ее глаза навернулись слезы, она резко почти отпрыгнула назад, развернулась и скрылась в толпе. Наташа оглядела всех остальных. Даже Конрад попятился, хотя к нему грозный взгляд Наташи отношения не имел. «Ясен пень. Значит так», чеканя каждую букву, проговорила Наташа, обращаясь к нашим стажерам. «Кто хочет побежать следом, чтобы вытирать ей сопли, обратно можете не возвращаться. Это ясно?» Все молчали. «Ясно?» Повысив голос, спросила Наташа. Теперь все кивнули. «Слаженно, как китайские болванчики. Для тех, кто сейчас в голове про себя думает, что я просто такая самодура, которая возомнила о себе всякое». Наташа поджала губы. «На всякий случай объясню. Нытье, что где-то там зеленее трава, я считаю заразной болезнью. Заразной. И те, кто вот так ноет, вместо того, чтобы действовать, могут сразу идти нахрен и не портить жизнь остальным. Понятно? Да, может быть, мы и ошибаемся тут, и пока вообще только первые шаги делаем. Но лично я хочу, чтобы про наше рок-озеро всякие там американцы потом друг дружке с придыханием рассказывали, и завидовали тем, кто смог сюда приехать. Вот, я сказала, все-таки, она гениальна, подумал я. Ну да, возможно, показательная порка в виде пошла отсюда была жестковата. И девчонка, понывшая о том, что в Америке интереснее, получила неслабую такую психологическую травму только за то, что озвучила витающее в воздухе общее настроение. Ну да, здесь в 90-х, на Америку вообще очень много молились. Журналы друг другу давали почитать со статьями, а как у них, драки за гуманитарную помощь устраивали. И даже не столько потому, что голодали, сколько просто чтобы приобщиться ко всяким там необычным консервам и упаковкам с иностранными надписями. Вот девочка и высказалась в общем ключе, и попала под тяжелую руку Наташи. Жестко, да, но Наташа была права. Вот же у нас уже свой фест. Сколько сюда съехалось? 1500? 2? Билетов было куплено 1200 с небольшим, но тут ведь как? Зайцев-то хрен посчитаешь, лес ведь. Флажки на палатках точно не гарантия. Расслабили булки, сказала Наташа и помахала руками у всех перед застывшими лицами. «И зажжем так, чтобы нам даже небо подпевало». «Ясно», и всех как-то сразу отпустила. Только Антон бросил быстрый взгляд в ту сторону, куда убежала Маша Марина, но послушно закивал тоже. «Конрад, тебя, если что, тоже касается. Наташа состроила теперь уже нарочито грозную гримасу. Никакой лажи, на полную катушку играем. Понятно? Да, моя королева. Конрад усмехнулся и отвесил церемониальный поклон с воображаемой шляпой. Слушай, Вилиал, я видела у нас там куча картонных коробок. На лице Наташи снова отразилась напряженная работа мысли. Возле кухни, на свалке. Ну да, продукты завозили в коробках, часть уже пустые, кивнул я. Короче, сейчас я скажу идею. Наташа запустила пальцы в волосы. Надо сделать такую типа елку, ежик, из палок и досок, ну, чтобы торчали во все стороны, и взять эти коробки. А на каждой коробке, чтобы музыканты, которые у нас в концертах участвуют, написали свое название, и все остальные желающие написали свои имена тоже, и всякие еще желания, может быть, типа «За мир во всем мире», спросил Антон. Ну типа того, медленно кивнула Наташа, и мы эти коробки нахлобучим на этого ежа, а в конце сожжем. Если бы я был пожарным инспектором, я пришел бы в ужас от этой идеи, сказал я. Хорошо, что я не он. Утром возьму Бориса и Шемяку и поставлю перед ними задачу. Это типа мы оставляем следы в огненном мире рок-музыки, с неожиданно философским видом проговорил Конрад. С огня все началось, и пусть в агонии вернется. На секунду показалось, что на лицах нашего кружочка у сцены заплясали языки пламени. От тех факелов, которые мы потушили в ведре, отчаянно захотелось запомнить этот момент вот таким, магическим, почти потусторонним. Наши студенты, которых я называл так скорее по привычке, в ведущие этого феста попали только те, кто уже прошел огонь, воду и медные трубы в Фазенде и Африке, те, в ком мы были на все 100 уверены, которых уже можно было смело считать нормальными такими шоуменами. Ну и Конрад еще, его музыканты стояли отдельно, и лица у всех такие, яростные, с горящими глазами. Наверное, с как раз такими вот лицами историю и творят, несмотря на то, что окружающая реальность все еще напоминает дискотеку в пионерском лагере. Вилиал, Наташа коснулась моего плеча. Нам уже пора выгонять рандеву со сцены, или у них еще одна песня, глава 22. Помолчи пока, сейчас. Ева вжикнула молнией на спортивной сумке и достала оттуда объемный сверток. Нечто, с закрученным поверх полотенцем. Доброе утро, попытался сказать я, но получилось так себе. Голос я очень качественно ночью продолбал. Предсказуемо так, и сейчас мог только тихонько шептать. Помолчи, почти прикрикнула Ева, разворачивая полотенце, под которым обнаружился термос с красными розами и металлической кружкой-крышкой. Такие, кажется, в каждой семье были. Еще теплый, хорошо. Она наполнила кружку-крышку белесой жидкостью и протянула мне. Пей, тетя Марта приготовила, сказала Ева. Какой-то ее особый чай. Она раньше лекции читала, говорит, что только это ее голосовые связки и спасало. Я осторожно сделал глоток. Так, в основе волшебного зелья, чай с молоком, или даже скорее со сливками. Ощущается мед, гвоздика и еще какие-то специи. Молчи, прикрикнула Ева, едва я успел открыть рот, чтобы сказать спасибо. Весь секрет в том, чтобы с утра пить этот чай и молчать. Тогда к полудню сможешь говорить нормально. Хотя, после вашего ночного шоу я в этом не уверена. Сегодня же тебе не нужно на сцену. Я покачал головой и отпил еще. Напиток был здорово слаще, чем я любил, и слишком пряный, но по соднящему горлу растекался магическим бальзамом. Допив первую порцию, я даже почувствовал, что смогу сказать что-то вслух, но Ева живо пресекла этот порыв и снова наполнила кружку, а сама снова полезла в сумку, за свертком с бутербродами. А ты молчи, она строго погрозила мне пальцем. Да, я знаю, что там у нас какой-то завтрак по расписанию, но эти бутеры, вторая часть зелья тети Марты, вот, откусываешь, жуешь, глотаешь, запиваешь. Я кивнул, с совершенно искренней благодарностью. Бутеры из белого батона без корочки со сливочным маслом. Ну да, в принципе, где-то даже логично. После пары бутеров и второй кружки чая я ожил настолько, чтобы посмотреть на часы. Половина десятого. Ну, даже приемлемо. Я думал, что раньше полудня глаза открыть не смогу. В памяти цветным калейдоскопом всплыли осколки нашего ночного действа. Как я подбрасывал Наташу в воздух. Как мы с ней вместе орали с пиночетами припев какой-то их песни, слов которой я не знал, а зрители скандировали хором. «Караван придет, шоколад принесет», и я уже даже не помню, откуда вообще эта кричалка взялась. Вот я разрываю на груди майку одним резким рывком и падаю на колени, а Наташа льет на меня сверху воду из мятого алюминиевого бидона. Вот ангелочки выходят на сцену цепочкой с факелами, а потом, на темных тенях между Астаротом и Надей вклинивается какой-то белобрысый чел с убийственным каким-то голосом. Чуть ли не оперный баритон, натурально. Пей давай, пока не остыло. Ева сунула мне в руку третью кружку чая. Тебе нужно все это выпить, ясно? В этот раз я послушно не стал пытаться ничего говорить. Пожал благодарно ее пальцы и выхлебал зелье крупными глотками. Вопросительно посмотрел на Еву, мол, что там, осталось еще лекарство, доктор. Ева вылила в кружку остатки. Я отпил чуть-чуть и отогнул ситцевую ветхую занавесочку и выглянул в окно. Нам с Евой я выкружил отдельную комнатку, но она была крохотная, на одного человека, с неудобной кроватью с панцирной сеткой, тумбочкой, прикрученной к стене у двери вешалкой, на много слоев покрытой такой же зелено-голубой краской, что и стены почти до самого потолка, из пузырящегося ДВП с одиноко болтающейся по центру лампочкой на шнурке. Ну да, турбаза рассвет люксовой точно не была, разве что чуть-чуть комфортнее, чем в палатке. Я прихлопнул зудящего над ухом комара, но этих кровопийц здесь все равно сильно больше, чем приемлемо. Благо ночью, когда мы ложились спать, я отрубился, не успев донести голову до подушки, и мне было все равно, жрет меня кто-нибудь или нет. «О, наш корпус тоже оживает», — сказала Ева, тоже выглядывая в окно. Корпусом домик номер 2 прозвали мы, потому что туда заселили Арию, Алису и аукцион. На вид это сооружение было похоже на помесь барака с пионерским отрядом. Туалет на всех был общий, деревянный, в сторонке. А еще тут где-то был умывальник, тоже родом из дремучего пионерского детства, длинный ряд раковин прямо на улице, но его из нашего окна было не видно, зато видно дверь того самого корпуса А, открытую. Несколько помятых рокеров сидели за деревянным столом рядом с крыльцом, трое торопливо шагали по тропинке к сортиру. Звезды в таком виде и обстановке ровным счетом ничем не отличались от обычных завсегдатаев новокиневского рок-клуба. Ну, разве что Горкуша выделялся, но его как раз снаружи еще не было. «Вот теперь можно идти завтракать», — вынесла вердикт Ева, закрыла термос, укутала его обратно в полотенце и сунула в сумку. «Как себя чувствуешь?» «Приемлемо», — тихо, но уже почти нормальным голосом произнес я, и даже не закашлялся. «Да, придется тебе помолчать еще». Ева обняла меня и уткнулась носом в макушку. Ночью отличное получилось шоу, хотя к концу, когда ты уже хрипел в микрофон, я хотела уже по голове настучать этим придуркам. «Пиночетом?» — не напрягая голос, — спросил я. «Да нет, группа та, которая вне программы влезла», — сказала Ева и поморщилась. «Не помню, как называются. Часа в два выступали которые. Там еще солист такой в бумажной панаме был. А, точно», — я беззвучно засмеялся. «Резиновый утенок, сибиряки какие-то. Прикольно играли, что ты так про них. Так это на них же ты голос сорвал», — хмыкнула Ева. «Когда вы взялись соревноваться, кто из вас громче крикнет стекловато?» «Черт, а я даже не помню этого», — сказал я, — «ничего алкогольного не пил». Хотя, ночной концерт слился в чехарду разных групп, диких выходок, воплей, мечущихся огней. Вот момент, когда вдруг отрубилось все электричество, бах, и поляна погрузилась во мрак, как будто глаза лопнули. Толпа заголосила на все лады, засветились редкие лучи фонариков, и вопли: «Хей! Темнота, друг молодежи!» Я посмотрел в мутноватое овальное зеркало. Да уж, видок еще тот, конечно. Хорошо, что перед тем, как уснуть, я догадался волосы обратно в хвост собрать. Где-то с середины нашей с Наташей части концерта я свой хаир распустил, потому что надо было гривой потрясти за компанию с металлюгами откуда-то с Урала. И обратно так до конца и не собрал. Правая щека и рука покрыты равномерными красными пятнышками. Ну да, спал на левом боку, так что весь правый комары обглодали. На ребрах слева длинный ожог. Ага, это я факел ловил, когда Наташа его уронила, пока балансировала на табуретке. Не помню уже, зачем. Что-то мы там гнали про наклеивание звезд на небо, вот она в высоту и тянулась, а я подстраховывал. Колени содраны, прямо как в детстве. Ну и еще всякие неопознаваемые следы вчерашнего веселья. Разводы какие-то черные, скорее всего, отработкой заляпал. Два симметричных пятна синей краски. А, точно, это выступали Митридат и Пацифик. Там пели близнецы в синем гриме. Они с двух сторон и приложились, когда мы изображали какую-то морскую фигуру. Весело получилось, криво ухмыльнулся я и посмотрел на Еву. Причем, если бы я своими глазами не видела, откуда взялись царапины на спине, то точно бы сцену ревности закатила. Да, я изогнулся, стараясь заглянуть за спину. У меня еще и спина поцарапана, это еще хорошо, что вы отвлеклись и не начали по углям ходить, засмеялась Ева. По углям, повторил я, да уж, нормально мы так маховик бредогенератора раскрутили. Пойдем уже, Ева толкнула меня в бок, одевайся. Мне любопытно, что там сейчас на поляне, мы же когда ушли, концерт еще не закончился, там же Антон с Костиком подхватили, а мы когда ушли, уже светало, покивал я, натягивая джинсы, снова посмотрел в зеркало и понял, что с волосами я, пожалуй, буду разбираться потом, отчаянно хотелось принять душ, конечно, и вроде бы он тут где-то даже есть, ладно, сначала, пожалуй, совершим круг почета, чтобы оценить масштаб ночных разрушений, а потом поглядим. Но умыться и почистить зубы я все-таки сбегать не поленился. Места тут дикие, конечно, но не настолько, чтобы совсем уж человеческий облик терять. Лесная тропинка от рассвета до поляны была бы восхитительным местом для прогулок, если бы не приходилось все время отмахиваться от комаров. В остальном утро было совершенно волшебным. Солнечные лучи пробивались через хвою сосен световыми кружевами и подсвечивали зелень травы во все оттенки. Цветочки цвели, пеньки живописно торчали из травы. День снова обещал быть жарким, но пока еще было утро, воздух идеально свежий. Птички чирикали, опять же, но гармонию лесного утра нарушали и другие звуки. Периодические взрывы гогота, чьи-то возмущенные вопли, немелодичное треньканье гитары и вокал, явно не попадающие в ноты. «Концерт продолжается», — хихикнула Ева. «Да уж, кто-то воспользовался тем, что некому его со сцены согнать», — хмыкнул я. «Мы миновали полосу кустов, последние препятствия на пути к поляне, и остановились, чтобы оглядеться, что как. Народу на поляне было в разы меньше, чем ночью. Большая часть явно еще спала, а вот бодрствующие разделились на две четкие категории, те, кто уже проснулся, и те, кто еще не засыпал». Проснувшиеся в основном тусовались за столами столовой. Раздача завтрака еще не началась, но запах от кухни уже шел вполне такой красноречивый. Пшенная каша, Ева сморщила носик. А мы, кстати, миски не взяли. Без них не накормит. Могу сгонять по-быстрому, предложил я. Да не, стоять на месте и ждать. Смерти подобно, Ева прихлопнула десяток комаров одним махом. Как только мы остановились, их туча над нами немедленно сгустилась. Погнали посмотрим, что там происходит. Я посмотрел в том направлении, куда указывала Ева. Собственно, главный источник шума. И исходил он от компании в десяток человек. Парни и девчонки были явно нетрезвы, но не настолько, чтобы ползать, пуская пузыри. Напротив, они были бодры, активны и полны творческого энтузиазма. И направлен этот энтузиазм у них был на поиск безбилетников. Вот, например, сейчас они окружили хохочущей толпой одну из палаток, на которой не было синего флажка. Ну так вылезай и покажи, какой ты крутой, Моня, ты полегче, а вдруг там терминатор спит? Да не спит он, вякал же что-то, отвалите уже, есть у меня флажок. Не звизди, я слышал, как ты вчера у костра хвалился, что нету. Эй, вы там обалдели совсем, перестаньте палатку пинать, а то что, выйдешь и покажешь нам всем? Тут же девушка, что вы как эти самые, да нет там девушки, у него там кирпич спит, они вчера вместе завалились, так может Танча там, кирпича тёлка, Танчу я видел сегодня, она умываться на речку ходила, да отвалите вы, эй, если в палатке есть девушка, подай голос, ну кто там опять пнул, ага, я нашел его, он справа, вы что там, курсы кондукторов заканчивали, да нет там никакой девушки, а кирпич что молчит, дрыхнет, наверное, он никакой спать в палатку завалился. Так, братва, предлагаю операцию «Будильник». Компашка скучковалась голова к голове и принялась азартно что-то обсуждать, изредка всхохатывая. Палатка, которую они терроризировали, тревожно зашевелилась, но расстегнуть вход ее обитатель не успел, потому что активисты с гоготом и улюдюканьями пришли в движение, выдернули стойки, превратив брезентуху из походного домика в шевеляющуюся кучу тряпки, сняли растяжки с колышков и поволокли получившийся мешок, который брыкался и уже не вполне цензурно и не очень членораздельно орал, высказывая в адрес этих людей с не в меру активной жизненной позицией. К первому голосу добавился второй, но он пока что ни одного слова разборчиво не сказал. Кроме того, начали возникать и жильцы тех палаток, об растяжке которых вся эта гоп-компания с брезентовым мешком спотыкалась. «Может, вмешаться?» – задумчиво сказала Ева, не двигаясь с места. «Не, я покачал головой. Пока все в рамках приличий. Это ты просто не внутри той палатки», – засмеялась Ева. Тем временем активисты добыли где-то веревку и принялись, мешая друг другу, скручивать все растяжки в единый жгут и связать его крепким узлом с этой самой веревкой. Хрен знает, где взяли. С собой, наверное, кто-то привез. Более вменяемый обитатель палатки вещал уже на сплошном матерном. Из палаток по соседству высовывались сонные потлатые лица. Реагировали они на происходящее по-разному. Кто-то быстро прятался обратно, а кто-то начинал торопливо выбираться, чтобы принять участие в утренней движухе. «Ага, я понял, в чем их план. Они хотят привязать к палатке веревку, перекинуть ее через сук на дереве и подвесить всю конструкцию над землей. Ну да, такой себе будильник, реально, не завидую тем парням внутри. Хотя им повезло, что они слишком несогласованно действовали. Я бы так уже давно подвесил этот мешок на дерево, делов-то». Со стороны столовой раздался звон ложки об миску, и чтобы все правильно поняли сигнал, раздался расшифровывающий крик «Завтрак! Завтрак!». Но мне было интересно, чем закончится история с подвешиванием палатки. Обитатели тоже решили, что время занять активную жизненную позицию, и принялись брыкаться и орать с удвоенной силой. Причем один из них брыкался не просто так, а весьма по делу, пуговицы на входе одна за другой расстегивались. Активисты с гоготом и улюлюканьем пытались не позволить обитателям вылезти, и у них в очередной раз не получалось завязать в узел все растяжки и присобачить все это к веревке так, чтобы узел не распадался при малейшем натяжении. «Ну чё, суки?» – прорычал растрепанный парень в труселях, но почему-то в джинсовой куртке. Знакомая рожа, кстати, кажется, в рок-клубе виделись, но сейчас сложно сказать. Активисты с хохотом разбежались в стороны. Освободившийся парень в трусах подхватил с земли полено и рванул в погоню. Но поскольку не смог решить, кто именно достоин его кары больше всех, выглядело это так, будто он бестолково мечется по поляне, изредка спотыкаясь о свою же палатку. Ну, точнее, бывшую палатку, а сейчас просто кучу брезента, внутри которой шевелилось еще одно тело. Активисты не торопились разбегаться. Кажется, они находились в той стадии подпития, когда угроза получить удар поленом воспринималась как нечто забавное. Молчавшие уже некоторое время колонки у сцены вдруг ожили. «Все идет по плану», — раздался оттуда хриплый голос, я даже не сразу понял чей. «На сцене вроде же никто не стоит». «А, понял, чувак, который запел, на сцене просто лежал, а не стоял. Видимо, заснул с микрофоном, и ему снилось, что он звездно выступает. И даже рукой подергал, будто на гитаре играет. «Ты давай сюда иди», — ржет он. «Да вот же я, и даже не убегаю. Кире, кидай мне». «Да ты не торопись, приляг лучше». Прямоходящего народу становилось все больше. Чуваки, дежурившие с мисками в столовой, получили по своей порции пшенной каши и куску хлеба с маслом, потянулись обратно на уличную часть столовой, под колышущиеся на слабом ветерке парашюты, и рассаживались так, чтобы движняк им был получше виден. Но в целом звуков становилось все больше, самых разных. Кто-то бренчал на гитаре где-то там, среди палаток. Всячески ругались и возмущались обитатели тех палаток, которые эти вот активисты, играющие сейчас в развеселую игру «Увернись от полена», завалили до этого. Видимо, те, на которых не было синего флажка. Ну или те, кому просто не повезло. «Эй, всем доброе утро!» — прокричал откуда-то издалека зычный голос. «Да пошел ты!» — чуть ли не хором прозвучал ответ, который перешел в бодрый ржач. Народ бренчал мисками. Кто-то тянулся к столовой, там даже очередь выстроилась с внешней стороны. Кто-то с заспанным видом целеустремленно направлялся к ближайшим кустам. Кто-то уже сосал пиво из бутылки. Но по моим прикидкам, все равно проснулось еще от силы четверть народу, если не меньше. В целом, это был, конечно, бардак, но как-то примерно так я себе это и представлял. Утро на фестивалях и в моем прошлом будущем выглядело примерно так же, несмотря на общую брендированность и более современное оборудование. «Давай заглянем к ангелочкам, а потом пойдем поищем душ», — предложил я. Глава 23. «А еще было бы прикольно позвать ту скрипачку, помните?» — сказал Кириллу. «Какую скрипачку?» — нахмурился Астарот. «Ну вот ту, которая была еще когда мы Пантеру выбрали, как бы извиняясь», — проговорил Кирюха. «Там еще Наташа была тоже, и эта девушка, она еще Дюше не понравилась. А зачем она? Бегемот потянулся к куче пирожков и выхватил один. В клипе было бы круто, если бы девушка на фоне темного леса играла на скрипке, объяснил Кириллу. У нас же пантера вначале обычно поет, зачем что-то менять? Пожал плечами бегемот и посмотрел на Надю, которая сидела на бревнышке, закутавшись в кофту. Пожалуй, ей из всех было в лесу максимально некомфортно, но она изо всех сил старалась этого не показывать. «А мне тоже нравится идея со скрипкой», — сказала она, — «такое будто бы волшебство получится». «Ага, получается, сначала такая скрипка, пилик-пилик, а потом морда волка крупным планом», — с воодушевлением добавил Бильфигер. «Волка», — задумчиво повторил Астарот. «Окей, где возьмем волка? В зоопарке есть, я видел», — сказал бегемот, жуя пирожок. «А он еще разве не уехал?» — хмыкнул Макс. «Нет, еще 2 недели будет стоять», — мотнул головой бегемот. «Ха, прикиньте, картина», — заржал Астарот. «Приходим в зоопарк и говорим: здрасте, дайте волка на прокат, нам для клипа надо». «Ой, там только волк такой замученный», — нахмурился Кириллу. «Я сначала вообще думал, что это какая-то дворняга, пока табличку не прочитал». «Да не, можно же не брать на прокат», — Бильфигер вскочил. «Там такая решетка широкая, можно Стаса попросить камеру внутрь просунуть, чтобы крупным планом взять морду волка, когда он рычит». «Ага, ты ему командуешь. Давай, рычи», — усмехнулся я. «А он такой: эр-эр-эр. О, привет, вилял». Бильфигер перегнулся через дымящие дрова в костровище и протянул мне руку. «Доброе утро, Ева. А мы тут новый клип обсуждаем. А на завтрак не собираетесь?» — спросил я, усаживаясь на бревнышко рядом с Надей. «Да не, там какая-то каша», — поморщился бегемот. «А у нас с собой еще еды дофига, до вечера точно хватит. Слушай, Бильфигер, а с твоей мамой, если что, можно договориться насчет костюмов театральных?» — спросила Кристина. «Ну, чтобы можно было на прокат взять всяких камзолов, плащей и шляп?» «Ну, можно», — неуверенно кивнул Бильфигер. «Только их надо будет вернуть в идеальном состоянии, а то у мамы неприятности будут». «В смысле, камзолы, плащи?» — повернулся к Кристине Астарот. «Ты нам предлагаешь в мушкетеров каких-то, что ли, переодеваться?» «Только для одной сцены», — принялась терпеливо объяснять Кристина. «Чтобы было как бы преображение сквозь время. Вот у нас девушка идет через лес, в плаще и в таком сказочном платье, с корзинкой, типа красная шапочка. И вы, такие, в старинных прикидах играете. А на втором куплете та же девушка, только вокруг вместо леса город. И вы не на опушке, а на концертной сцене, на Муке», — вклинился Бильфигер. «Блин», — нахмурилась Кристина. «На Муке мы уже много раз снимали. В Африке же можно», — предложил Макс. «Там сцена тоже выглядит ну нормально». «Точно», — кивнула Кристина. Я молча слушал утренний мозговой штурм, явно касающийся какого-то нового клипа. Выглядели ангелочки растрепанно, слегка помятые, не выспавшиеся, покрытые пятнами укусов. Движения замедленные такие, будто они осторожничают, чтобы случайно себе что-то не сломать. Над потухшим костром сиротливо висит котелок с водой. Повесили его, кажется, ночью. Туда уже успело нападать травинок, хвойнок и насекомых. Единственное, кого, кажется, вообще никакая обстановка испортить была не в состоянии, это Кристина. Вот уж натурально, когда ее увидел, даже не представлял уровень ее адаптивности. Даже посреди неумело поставленного туристического лагеря, с валяющимися как попало вещами, бутылками, кучей разноразмерных дров, мисок и ложек, она смотрелась звездой. Платиновые волосы аккуратно заплетены в косу, джинсы идеально облегают идеальную фигуру, на плечи наброшена клетчатая рубашка поверх ярко-синего топика. Она перемещалась по лагерю, явно пытаясь навести здесь хоть какой-то порядок. Остальные сидели и стояли, отмахивались от комаров, периодически брали из разложенной на газетках и пакетах едой. Ну да, в принципе, при таких запасах понятно, почему они не торопятся есть пшенную кашу. Пирожки кучей, пирог, порезанные на правильные квадратики, мешочек с вареными яйцами, бутеры с вареной колбасой, несколько ярких упаковок импортных печенек и 2 термоса, точно таких же, из какого меня сегодня Ева чаем поила. «Кстати, Саня, а ты куда ночью пропал?» — спросил Бильфигер. «Я помню, что мы сначала колбасились вместе у сцены, а потом вдруг, хоба, и тебя нет». «Да, короче, нас с Максом отловил кабан и утащил в рассвет», — сказал Астарот. «А разве туда можно, если не проживаешь?» — удивился бегемот. «Ну, никто не проверял, пожал плечами Астарот. Там в клубе ночью устроили такой движняк странный. Что-то типа лотереи, или не пойми что. Короче, прикол. Димаса из ножного привода помните? Так вот, он, такой, пришел, а там на входе двое спрашивают хором. Ты готов войти в царство мертвых? А он что-то так подогнался и попытался назад отодвинуться. А сзади толпа. Димас начал вырываться, мол, выпустите меня, вы придурки все. Погоди, я не понял, обиженно прищурился бегемот. Это было какое-то для избранных мероприятие? Да не, там вроде разные люди были, ответил Астарот. А почему ты нас не позвал? Бильфигар засопел. Да я вообще не знал, куда меня ведут, развел руками Астарот. Кабан подошел и говорит, слышь, пойдем в одно место. Я пошел, вообще не думал, что там что-то организованное. Слушай, Вилиал, а почему в расписании феста не было вот этого ночного действа в клубе? Видимо, спонтанное, пожал плечами я. Я когда спать уже шел, видел, что там что-то происходит, но проверять не пошел. А что там было-то? Нетерпеливо потормошил Астарот и бегемот. Я пока что-то вообще не понял. Я не сначала пришел, сказал Астарот. Там, короче, сначала была какая-то идея, что все сидят в кругу и по очереди что-то рассказывают о смерти, стихи читают, или что-то такое. Но потом народу набилось много, и стали выходить на сцену, и всякое показывать. Кто-то пел, кто-то стихи читал, кто-то танцевал. Звучит как какое-то алло, мы ищем таланты, хихикнула Кристина. Да не, прикольно было на самом деле, Астарот тряхнул головой, чертыхнулся и принялся выпутывать застрявшие в волосах веточки. Там, короче, были какие-то ребята из Москвы. Они каждому выходящему подыгрывали на бубне и звенелках-шумелках таких. Блин, жалко, что я не попал, вздохнул Бильфигар. Ага, тут не угадаешь, усмехнулся Макс. Мне ночью один чел, такой. Пойдем к нам, у нас там эпично все будет. Ну, я пошел, а там скучища. У костра под гитару какой-то дед пел, и водку пили. А возле задворок были танцы прикольные, заявил бегемот, нацеливаясь на еще один пирожок. Завис на секунду, передумал брать пирожок, взял кусок пирога. Мы туда с Кристиной и Светой забурились, отлично попрыгали. Да где вы все, блин, это находили? Насупился Бильфигар. Да везде что-то происходило, развел руками Кириллу. Я когда отошел от большой сцены в сторону, там прям видно было места скоплений. Кто-то играл, где-то музыка. Только я подходить постеснялся куда-то. Тут все ангелочки заговорили разом, принялись махать руками, вспоминая какие-то обрывки прошедшей ночи. Полог одной из палаток колыхнулся, оттуда показалась растрепанная и заспанная Лариска, моя сеструха.